Глава 50. «Что, мадемуазель, закончились ваши оправдания?» — спросил меня обычно немногословный граф, причем спросил так, как будто долго не мог доказать, что я такая. И вот, наконец-то, поймал. Ну, то есть интонация графа была «Ага, попалась». Но моя задача была не доказать графу, что я ни в чем не виновата, а остаться в замке. Поэтому я потупилась и спросила. «Господин граф, а почему для одних изделий используют белую глину, а для других — голубую? Есть ли разница в свойствах, ну, кроме цвета?» «Простите?» — переспросил граф, похоже, настолько не ожидая такого вопроса. «Да, конечно, прощаю», — не удержалась я. Борода графа начала подозрительно подниматься вверх, вместе с головой, естественно. Но пока граф не осознал до конца непередаваемой игры слов, я еще спросила. «Вы знаете, что если увеличить температуру обжига, то можно получить более тонкую структуру изделий, и она будет блестящей, потому что при температуре выше 800 градусов будет образовываться стекловидная эмаль?» Здесь Мари пытается рассказать графу про технологию получения фарфора. Зато я увидела, что у графа очень красивые глаза, потому что они стали большие-большие. И я уже рассчитывала, что граф забыл про капитана, но настоящие бардачи так быстро не сдаются. «Мадемуазель хочет сказать, что она разбирается не только в мужчинах?» — спросил этот хам. Тогда мне пришлось все-таки попробовать оправдаться. «Господин граф, я действительно разбираюсь в керамике, а с господином капитаном была чистая случайность». Граф хотел еще что-то сказать, но тут уж, не знаю, на счастье или на несчастье, в мою сторону полетел еще один кусок горящего дерева. И господин граф не подвел, но в отличие от капитана, который ловко вынес меня из-под огня, граф просто снес меня, и в какой-то момент я уже приготовилась к тому, что буду раздавлена графским телом, но граф каким-то немыслимым образом извернулся, и я оказалась распластанной на его широкой груди, уткнувшись лицом ему в бороду, тогда как его руки прижимали меня к себе где-то в районе, ну, скажем, спины, но там, где спина становится мягкой. И здесь раздался знакомый голос графини де Лузиньян. «Какое интересное место! Я еще здесь не была!» Продолжила кокетливо графиня, видимо, еще только входя в эту часть замковой территории, и стало понятно, что нас с графом она еще не видит. Я подняла лицо с бороды и посмотрела на графа. Граф тоже смотрел на меня. «Спасибо, что спасли мне жизнь, господин граф», — сказала я. «Но предлагаю попробовать встать, если вы, конечно, не ушиблись, а то я слышу голос графини, и через минуту она будет здесь». От бороды графа приятно пахло, и хотя я никогда не любила бородатых мужчин, даже с этой новой модой на николаевские бородки мне всегда было неприятно даже представлять, каково это утыкаться щеками в такую растительность на лице. Но почему-то мне не было неприятно в этот раз. Вот интересно, это мои ощущения или Мари Фонтен была настолько неприхотлива? Граф все-таки встал, но для этого ему пришлось взять меня на руки. А я еще подумала, вот стоило приехать в замок, уже два раза на ручках поносили. И, конечно, именно в этот момент из-за угла мастерской прямо на нас с графом вышли капитан Захари и графиня де Лузиньян вместе со своей компаньонкой. Капитан-то сразу понял, что произошло, и заторопился увести графиню. «Госпожа графиня, ваше сиятельство здесь небезопасно». Граф сразу же подтвердил его слова, вынося меня с места обстрела, причем так и пошел со мной на руках, а параллельно бросил. «Не стоит здесь гулять, место перед мастерскими небезопасно. Здесь печи, меха для кузни». Графиня, да и ее компаньонка во все глаза смотрели, как граф выносит свою экономку. А я поняла, что у меня теперь будут проблемы. Графиня мне такого точно не простит. Наконец граф опустил меня на землю. «Так что вы там говорили про температуру?» Я говорила, что если температуру увеличить выше 800 градусов, это можно сделать при помощи магии, — понесло меня, — то можно... Мадемуазель, вас наняли экономкой? Весьма холодно, особенно для человека, который только что носил меня на руках, — спросил граф. Я кивнула. Вот и занимайтесь хозяйством замка, а в мастерские не лезьте. Мне там только бы женщин не хватало, — отрезал этот ретроград. И здесь я вспомнила, зачем, собственно, искала графа. «Я поняла вас, ваше сиятельство. Можно еще один вопрос?» Спросила, чуть склонив голову на бок, и не без удовлетворения заметила, что граф слегка напрягся. Теперь кивнул граф. «Подскажите, вы давали разрешение на найм гувернантки для мадемуазель Эммы?» Спросила я. Судя по тому, что граф снова впал в небольшой ступор, вопрос про гувернантку тоже был неожиданный. И здесь из-за спины раздался голос графини, которая до этого с удовольствием наблюдала, как меня отчитывают. «Это я наняла мадемуазель Адет», — улыбнулась графиня графу и добавила с придыханием, «я вам не успела сказать». «Тогда, госпожа графиня, вы можете передать мне ее рекомендательные письма и назвать, какую оплату вы с ней согласовали?» — поинтересовалась я, понимая, что все равно я враг номер один для графини. «Этим занималась Клотильда», — перевела стрелки графиня на свою компаньонку. Лошадиное лицо Клотильды неожиданно вытянулось, но она кивнула и подтвердила слова своей хозяйки. «Зайдете ко мне?» — миролюбиво спросила я Клотильду. Но та не приняла от меня протянутую ладонь. «Мне сейчас некогда», — сухо сказала она. «Тогда я пока вынуждена выселить гувернантку и не могу никак принять ее в штат замка», — слегка нахмурила я брови. «Но почему?» — воскликнула графиня и перевела взгляд на графа. «Рено», — обратилась графиня графу по имени, — «вы же не допустите, чтобы это случилось?» Граф взглянул на графиню, тяжело вздохнул, потом перевел взгляд на меня и неожиданно проговорил, взглянув при этом в мою сторону. «У нас новая экономка, пусть она решает вопросы найма. И вам, графиня, и мне будет проще». Граф коротко поклонился графине, кивнул капитану, который молча взирал на весь этот странный разговор, и они вместе покинули нашу дружную компанию. Я тоже поспешила уйти, но графиня меня остановила. «Подождите, мадемуазель экономка», — весьма неуважительно сказала она. И как только граф с капитаном скрылись за углом одного из замковых строений, произнесла. «Что-то с вами не так, госпожа экономка, и вы мне не нравитесь, поэтому либо я вас больше не вижу ни возле графа, ни возле капитана, либо вы вылетите из замка очень скоро». А мне стало весело. «Ну ладно, возле графа. Она вроде как его невеста, но капитан-то ей зачем?» А вслух сказала. «Я все поняла, госпожа графиня, можете не утруждаться, ни граф, ни капитан мне не нужны». А про себя подумала. «А вот дочка очень нужна, и без ваших гувернанток, а то кто их аристократов знает, вдруг она специально наняла, чтобы от будущей падчерицы избавиться. Я буду за тобой следить, леди Макбет крайнего уезда». Имя леди Макбет давно стало нарицательным для беспринципных, безжалостных дам, готовых идти к своей цели, в буквальном смысле, по трупам. Так поступает героиня Шекспира и героиня повести Лескова. Распрощавшись с графиней, пошла к Моррису. Надо было обсудить с ним и гувернантку, и возможность доставки в замок моей замечательной плитки. Надо было спасать местного Мадира.